Андрей Мороз. Эпоха справедливости. Книга вторая. Рассвет. Читает Владимир Фомин. Глава первая. Апрель. Третья неделя. Птичье сердце неровно, истерично и припадочно колотилось и ухало. Казалось, уже где-то в районе гортани. Так сильно, что дышать почти не давало. Птица задыхалась. Неимоверно испуганная, она уже не летела над пустынным полем так стремительно, как поначалу, легко, как во сне, касаясь поверхности одними носками своих ядовитых кроссовок. А монотонно и устало, по бабье неуклюже, грузно топала полной стопой по скользкой, накануне раскисшей, но за ночь подмерзшей земле, переставляя все сильнее тяжелеющие ноги из самых-самых последних сил. Держалась лишь на упрямстве и отвращении к тому, что должно будет произойти, когда она остановится, и страхи перед этим предстоящим, гнусным и вызывающим тоскливую тошноту. Мерзким и, похоже, все-таки неизбежным. Птица понимала и чувствовала, что сил ее девичьих осталось совсем-совсем мало. Ну, может, ноги и прошлепают еще сотню-другую шагов, пока уже окончательно не нальются вязким, горячим и тяжелым свинцом, и судорожно окаменеют до самых бедер. И вот тогда уже точно все. Бросить Пашку? Что они ему-то сделают, в конце концов? Нет, брата она не бросит. Пусть лучше они вместе рядышком умрут, чем один в этом поле останется. Непрекаянно в жирной грязи бродить, падать и ползать на четвереньках. Хнычущий и непонимающий, и лозить вокруг ее неживого тела. А если и эти ее с собой захотят забрать, может, тогда и Пашку согласятся взять? Да ну. На кое им такая обуза, в виде то и дело раздражающе плачущего и капризничающего ребенка? Куда проще за ноги и головенкая землю. Эта внезапно возникшая в воображении картина обожгла и подстегнула, как горячим кнутом прошлась по взмокшим ляжкам и икрам. Птица поддала, только бы не подскользнуться. Кислотные кроссы чуть чаще замелькали на периферии загнанно мечущегося вниз вперед взгляда. Сука! Ну вот надо же было этому клятому солнцу именно сегодня с позаранку решиться воссиять в полную силу. Из-за его подростковых амбиций и детского желания немедленно самоутвердиться, здесь и сейчас, исход происходящей гонки с преследованием был заранее предрешен. Жидкий, рваный и клочковатый. Но все еще не до конца рассеявшийся туман вчастую проигрывал юному весеннему светилу и при всем желании уже ничем не мог помочь птице. Сила тумана, как и силы девушки, тоже были на исходе. Всего пару часов назад он легко укрыл бы ее, укутал в сырую, промозглую непроглядность и дал затеряться в широко раскинувшихся крыльях. Увы, но все, что осталось от его сумеречной мощи сейчас, были лишь рваные, слепые, уродливо бельмастые пятна. Да и те таяли прямо на глазах. Туман торопливо уходил, бросая птицу в полной власти этого кошмарного апрельского утра, словно в насмешку солнечного и яркого. Ей же оставалось надеяться только на себя и чудо. Со стороны дач скрежещущая и злорадно хрипло каркнула ворона. Похоже, хэппи-энда в этой истории для птицы предусмотрено не было. «Стоять, шкурка! Все равно ведь догоним! Только помрешь уставший!» Прерывисто и сильно запыхавшийся, но беспредельно уверенный и глумливо насмешливый голос настиг, как аркан, леденящим холодом склеснув по позвоночнику прямо между мокрыми и неимоверно усталыми разгоряченными лопатками. Начиная уже окончательно задыхаться и захлебываться, как тонущая, птица ясно и безоговорочно осознала, что ей не убежать, что эти несколько десятков метров, скорее всего, станут последними преодоленными ею в этом мире. Впрочем, она почти и не сомневалась в подобном исходе с самого начала. Со старта своего отчаянного и суматошно-бессмысленного рывка в сторону березовой рощицы, обозначающей окраину их пригородного поселка. Дальше, сразу за этим прозрачным, еще безлистным, куцым, негустым околком, широко раскинулись садоводческие товарищества с разномастными домишками-избушками, забурами из рабицы и штакетника, баньками и кривыми сараюхами из горбыля. Если бы только она успела добраться до этих дач, то, возможно, какой-то небольшой шанс уйти от преследователей у нее бы и появился. Или хотя бы возникла теоретическая возможность попетлять, затеряться и спрятаться от этих двух жутких упырей. Натужно, запаренно и азартно сопящих сейчас за ее спиной, уже почти совсем рядом. Да и туман помог бы, укрыл ее. Но туман отступил, предав птицу. Да и весь этот проклятый мир предал ее. Впрочем, какое дело огромному миру до суматошно бегущей по грязному полю одинокой девчонки с полуторагодовалым ребенком на трясущихся от усталости руках? У мира есть проблемы поглобальнее, куда более важные, чем судьбы каких-то песчинок. Будь птица одна, она, без сомнения, легко бы ушла от этих уродов с багровыми мордами, перекошенными сивухой и похотью. Ушла бы даже без помощи тумана и в чистом поле. Со спортивной подготовкой у нее все было норм. Более чем прилично. Уж точно не этим пропитым задохликом ее догонять. Но с 12-килограммовым Пашкой на руках было без вариантов. И она только что вполне отчетливо и окончательно поняла. Но не приняла. Взгляд птицы еще более суматошно заметался по окружающему, ища за что бы зацепиться. За деревяшку поувесистее, железяку какую или камень побольше. Полный ноль. Совсем ничего. Птица была бойцом по жизни, хотя сама об этом еще даже не догадывалась. Да и вообще не задумывалась о подобном никогда. Но она кой? Жила себе в свои прекрасные легкомысленные 16 и жила, почти как и все ее ровесницы. Почти как все. Потому что птица все ж таки эффектно и чаще всего даже помимо воли выделялась из общей массы практически в любой компании, где бы ни появлялась, внешностью и врожденной грацией. Птица была очень красивой и очень заметной девушкой. Ну вот, уродилась такой. Что ж ей теперь, идти топиться, что ли? Ловкая, длинноногая, стройная и спортивная, статная. Да еще и очень неглупая. И с характером. Узкое чистое лицо юной княжны, огромные бездонные синие глазищи под тонкими, красиво изогнутыми бровями, изящный носик и волнующие припухшие, безо всяких там инъекций, губы и волосы. Светло-каштановые, насыщенные, густющие и блестящие. По локоть. Хоть сейчас в рекламный ролик. А уж когда распустит да тряхнет. Само собой, первая красавица на своем пригородном поселке. Девочка с глазами-фиалками. Принцесса. Потенциальная королевна. Все девчонки ей завидовали. Кто-то втихую, кто-то в открытую. Даже взрослые девахи, уже что называется в самом соку, видя в этой малолетке в перспективе однозначно очень опасную соперницу, регулярно наезжали на птицу под тем или иным предлогом. Еще с ее 15. Но, помимо прочего, птица была девочка умная и лишних поводов для наездов никому старалась не давать. Корону на голове у нее никто никогда не замечал, ибо не было ее там. Разве что дома у зеркала, без свидетелей, Ленка иной раз ее примеряла. Чисто теоретически. Но что, кого-то из завистников когда-нибудь это останавливало? Ленку даже били пару раз. Совсем не сильно, чисто для определения ее места в поселковой девичьей иерархии. И из потребности самоутверждения для менее смазливых самок. В общем-то, били абсолютно без повода и с ее стороны. Нет, повод-то как раз имелся, железобетонный. Все та же ее красота. Но не поведение, ибо птица была совершенно некочлива, незаносчива, доброжелательна и вполне себе скромна и не понтовита. От дивной красоты своей видела пока еще в основном только проблемы. Хотя уже постепенно и начинала осознавать ее силу. Ну и заодно постигала глубину досадливой злости многих окружающих. Жиза! Почему она птица? Так ведь, естественно, потому что Ленка Соловьева. Почти уже вот-вот 17 годков от роду. Девичьи безмятежных и вполне прекрасных. Какими им и положено быть у девахи из крепкой цельной семьи, выросшей в любви и под нормальной отцовской опекой. Строгой и пристально внимательной, но знающей меру. Без гнобящей и удушающей засушливой родительской паранойи. Батя у Ленки — дальнобойщик. Мать — домохозяйка. Когда все случилось, папка как раз был в рейсе. То ли под Красноярском, то ли под Томском, а может, уже и под Кемерово где-нибудь. Мать, на второй день случившегося катаклизма, прямо в уютном дворе их двухэтажки, неожиданно рубанул топором сосед Саня, внезапно и непредсказуемо взбесившийся, очнувшись после трансформации. Как и многие другие поселковые жители, ставшие одержимыми, ранее безобидные и вдоль и поперек насквозь знакомые. Вот и остались Ленка и Пашка один на один с этим гадским миром. Все. Последняя капля сил выплеснулась с жарким выдохом. В груди железообразно дрожало холодом и одновременно раскаленно пекло. В широко распяленном рту все иссохло, до скрежета шершавого, как напильник языка об зубы. Сжавшееся сердце встало колом где-то в трахее и окончательно перекрыло дыхание. Все. Ленка остановилась, с трудом удерживаясь от всепоглощающего желания безжизненным кулем рухнуть на землю. От дикого переутомления и жуткого страха ее мутило и трясло. В буквальном смысле — колотило. Но не осталось у нее больше сил. Вообще ни на что. Обреченная жертвой птица медленно развернулась лицом к предстоящему, все-таки настигшему ее кошмару. Не отпуская брата, вцепившись в него как в последнюю надежду, тоскливо подняла глаза на своих преследователей. Стыло вгляделась в приближающиеся фигуры, перешедшие на шаг. Двое. Обычные мужики, ничем еще вчера не выделяющиеся из окружающего пейзажа. Неопрятные, заросшие, опухшие и неухоженные. Таких и у них на поселке 9 из 10. А кем они себя сейчас ощущают и что за стая за ними стоит, да не все ли равно? Стая этих всяких разных нынче столько развелось. Разномастное зычье, амнистированное внезапно произошедшим катаклизмом. Бодренько примкнувшие к ним прежние сидельцы, вояки пятнистые, преимущественно кожаные, молодежные стаи, мнящие себя волчьими, но по повадкам чисто шакалии. Этнические, чернявые и смуглые племена, мусорские безжалостные бригады. Поговаривают, где-то даже какие-то сектанты, чуть ли не людоеды появились. Вылазила нечисти. Отребья всякого больше, чем людей. А чего таким теперь бояться? У кого за плечами банда больше, тот и рулит, куда захочет. И берет, что взять в силах и в своем праве считает. «И чего ты столько бежала, дуреха? Да не боись, кукла, дяди добрые, хорошие. Отпусти малого погулять. Пусть поиграет пацанчик. Чего ты в него вцепилась-то, дурочка? А мы с тобой тоже чем заняться найдем, красивая. Ну, камон, эврибади!» Гнусненько осклабился тот, что заходил справа, продемонстрировав широкую щербатину меж кривых, длинных и желтых заячьих зубов. Лет 30. Высокий, худой, ускалицей, лупоглазый и сутулый. С непропорционально тяжелой нижней лошадиной челюстью и несоразмерно длинными обезьяньими руками, заканчивающимися широченными кистями. От его одежды едко тянет застарелым вонючим потом. Изо рта крутым ядреным перегаром и мерзким гниением давно неочищенных нездоровых зубов. Даже с 2 метров через ясную весеннюю свежесть этот тяжелый зловонный шлейф прошибает до удури и отвращения. Светлые выпученные глаза на выкат уже вовсю весело подмигивают и гнут птицу и грубо ощупывают все целиком. «Пахом, ты зацени, какая цаца! Конфетка! Ох, и не зря пыхтели!» Губы, обметанные, похоже, с хронического похмельного сушняка, кривятся хищной радостью и сладостным предвкушением. «Сейчас еще попыхтим! Теперь втроем, а потом еще и пацанов угостим такой фифой! Молоденькая, эх!» Аж передернула в плечах второго немолодого лет 40. Мелкого худосочного мужичка с колючими, хитроватыми и настороженными глазенками хорька. «Ох, и люблю же я малолеточек! Да еще таких свеженьких, незатасканных! Слышь, а муж обломается, братва! Жалко такой файной кралей делиться! Давай ее чисто под себя оставим, а? На двоих у нас будет матрешка!» «Может, и оставим. Только сначала опробуем, стоит ли!» — рассудил, видать, более опытный по этой части пахом. «Может, она бревно бревном?» «Ничего, раскочегарим, захочет! Чтобы сопляк ее живой был, уж постарается!» — уверенно сказал обезьянорукий. Этот, похоже, был более подкован в области принуждения и подчинения. «Он тебе кто, брат? Чё молчишь, глазастая? Тебе теперь ласковой и послушной быть надо. Очень послушной. Понравится нам, как ты нас ублажать и горячо любить будешь, можно будет и о дальнейшей жизни поговорить. И твоей, и брательника твоего. Но тебе придется очень постараться. С огоньком и фантазией». Он весело подмигивает Ленке выпученным глазом. Этот сутулый дрищ, еще месяц назад явно заранее опускавший или отводивший в сторону взгляд перед каждым маломальски крепким и уверенным в себе, идущим навстречу мужиком, сейчас ощущал себя полновластным хозяином положения и единственным владельцем жизни Ленки и Пашки. Да, по сути, и являлся таковым среди этого грязного поля. И роль эта ему безумно нравилась. И сам он в ней себе нравился до безумия. Рыщущий и затравленный взгляд птицы зацепился за большущий нож, свинокол, на поясе плюгавого пахома. И с трудом, не сфокусировавшись только на нем, заметался и со стороны абсолютно бессистемно заскользил дальше. Только теперь уже ни на единый миг не выпуская этот, возможно, спасительный предмет из поля зрения. Его и еще наборную рукоятку крафтовой зоновской финки, торчащую из заляпанного грязью берца длиннорукого. Ну а топор Лупоглазого и громадный тесак Пахома даже теоретически рассматривать в качестве последнего и единственного шанса было не очень реально. Ленка заставила себя опустить на землю притихшего и даже не пытающегося этому воспротивиться, как будто что-то понявшего брата. «Вот и умница!» Громко, с натужливым усилением и сипом, отхаркнул желтую слизь, все еще до конца не отдышавшийся задохлик Пахом, не брившийся, похоже, еще с самого начала катаклизма. Впрочем, небритостью нынче никого не удивишь. Таких сейчас большинство. «Давно бы так!» — поддержал кореша сутулый. «Чё, Пахомыч, где мы этой мальвине тест-драйв забацаем? Прямо здесь или, может, до дач дойдем? Вон, совсем ведь рядом уже. Ты, кстати, если хочешь, перекури. Отдохни малость, а я пока ее в одного продегустирую». И снова, подмигнув Ленке рыжими опаленными где-то ресницами, предвкушающе противно гоготнул. «Чё ходить попусту?» — хрипло с отдышливым присвистом рассудил Пахом. «Сейчас заценим, как она губежками работает для начала. А там и видно будет. Иди сюда, малая, покажи, что можешь». Смуглый, не то от природы, не то от грязи рукой, задохлистый мужичок засуетился в области ширинки своих джинсов, грязнющих и вперемешку забрызганных бурыми и масляными пятнами. Второй рукой он цепился в солдатскую флягу, поднесенную к запрокинутой, потлатой жерноволосой и исходящей паром нечесанной голове. На морщинистой шее судорожно заходили две индюшиные складки. «Ну лады, Пахом, а я ей тогда для почина сзаду рогатку раздвину и в очко отъелдачу!» С энтузиазмом откликается щербатый обезьян, холодно блеснув влажным металлом фикс в глубине криво разъявленного рта. «Ща такую порнуху замутим! Давно у меня молоденьких не было! Ух, и станок рабочий! Ну-ка, избушка, становись ко мне задом, а к Пахому передом!» Он пожеребячи, всхрапывая, громко заржал, укрывая ненависть и брезгливость, ударившие в голову упругой горячей волной. Ленка опустила глаза на уровень пояса старика, кивнула. «Тихо, Пашенька, посиди вот здесь, маленький. Лёля сейчас. На вот, держи, поиграй пока». Оттащила его на 5 шагов в сторону, подальше, чтобы ни один другой до ребенка дотянуться не смог, и сунула под нос братишке связку побрякивающих ключей. Сама же, начисто забыв о страхе, лишь параноидально, лихорадочно просчитывала и выверяла оптимальную последовательность дальнейших действий. Быстро нагнуться к паху Пахома, не дожидаясь, пока сутулый начнет требовать стягивать джинсы, взять старика под яйца левой рукой, якобы потянуться туда же правой, и, выдергивая у него из ножен клинок, изо всех сил быстро и резко до упора сжать левую ладонь. Это должно хоть на время, а при удаче и надолго, сделать плюгавого неопасным. Оттолкнуть его левой, правой выдернув нож и развернувшись, а там уже и не просчитать. Главное — стремительность. Они ведь уверены, что она сломалась и готова на все. По глазам козлячим видно. Довольны, твари вонючие. «А у вас выпить есть чего?» для дополнительного расслабления клиентов спросила птица, заставив себя улыбнуться этим уродом. «О, видал, старый! Девушка созрела!» Гыкнул дрыщ, потянувшись к фляге на боку и снова обдав Ленку ароматом тухлятины. «Конечно есть! Что мы, не джентльмены? Коньяк!» Произнес он так горделиво, словно всю жизнь пил исключительно дорогие напитки, а не шмурдяк в подворотне. «Может, попробовать поперхнуться и ослепляюще брызнуть молодому в глаза?» «Нет, слишком. Да и пахом непроизвольно напряжется. Или попробовать?» «Думай быстрее, дура!» «Что это? Кто там еще?» Глухой топот лошадиных копыт все трое услышали одновременно. Вернее, четверо. Пашка тоже поворачивает свою мордашку на все отчетливей раздавшийся звук. Он набирает силу с востока от солнца, уверенный и по-хозяйски поднимающегося в еще не выцвевшей, не застиранной лазури весеннего неба. Сощурившись до рези и зайчика в глазах, птица с непонятно откуда возникшей надеждой жадно вглядывалась в силуэты приближающихся конных. Двое, похоже, мужчина и женщина. Они приближались, несомненно, направляясь именно сюда. Неспешно, неотвратимо и, пожалуй, с ничуть не меньшей уверенностью, чем поднималось солнце.